Я спрашиваю, что думаешь делать, Андрей? Как будешь дальше действовать? «А что я могу сделать?» — воскликнул я. «Жаловаться? Кому? На кого?» «Вот приедет комиссия, разберется. С технической точки зрения я не знаю за собой никакой вины». «Как Агафонов?» «Не знаю. Звонили, не дозвонились. Какие-то там с линией неполадки, обвал где-то. Так что же дальше будет?» «Эх, Павел Харитонович», — сказал я, — «не стыдно тебе?» «Ну что ты спрашиваешь? Зачем мучаешь? Ведь сам знаешь». По моему настоянию был введен новый способ крепления. Он привел к аварии. Пострадал человек. В газете я назван бюрократом, бездушным карьеристом, псевдоноватором. О чем же тут еще разговаривать? Кто выступит в мою защиту?» Трифонов помолчал немного. Потом спокойно заявил. «Я думаю, что партийная организация будет защищать тебя, Арефьев». Я почувствовал, как комок подступил к моему горлу. «Спасибо. И товарищам спасибо. Только ничего из этого дела не выйдет. Ну какие у вас основания спорить с приказом? Что вы можете противопоставить фактам?» «Вы? У вас?» — переспросил Трифонов. «А у тебя? Ведь ты, насколько мне известно, еще член бюро, и никто тебя не выводил». «Ну, в таком деле мой голос роли не играет», — безнадежно сказал я. «Играет, Андрей, играет», — убежденно ответил Трифонов. «Что ты думаешь? Только за тебя сейчас драка идет?» «Нет, парень, тут о большем разговор». Я чувствовал, что сейчас Трифонов сказал нечто такое, что было очень близко мыслям, владевшим мною в эти часы вынужденного одиночества. Внезапно Трифонов поднялся со стула. «Заседание бюро завтра в 6». Он протянул мне руку, и я пожал ее так крепко, так горячо, как еще никогда раньше. И снова я остался один. Но теперь я уже не так больно ощущал свое одиночество. Вдруг раздался стук в окно. Григорий, наконец. Но ведь он всегда входил без стука. Я прильнул к стеклу. Двое рабочих стояли под окном. Я знал их в лицо, но никак не мог припомнить фамилий. Взрыватели идут на работу. «Привет, Андрей Васильевич!» Как-то преувеличенно бодро сказал один, тот, что выглядел постарше, и его голос глухо донесся до меня через закрытое окно. Второй, помоложе, помахал мне рукой. И они пошли, не дожидаясь моего ответа. «Привет, товарищи!» «Спасибо!» — крикнул в ответ я, понимая, что они меня давно уже не слышат. «А в самом деле, какого черта я здесь сижу? От кого прячусь? Разве совесть моя не чиста?» Я схватил полушубок и вышел из дому. Мне захотелось увидеть людей. И я сразу увидел их, группу рабочих, очевидно, занятых не в этой смене. Они медленно шли, оживленно разговаривая, к зданию нашего управления. Усилием воли я заставил себя пойти им навстречу. Меня заметили, когда нас разделял лишь какой-нибудь десяток метров. Конечно, и они уже знают о приказе, ведь он вывешен, как обычно, повсюду, и близ душевой, и в нарядной. Ну что ж, тем лучше, если знают. На мгновение у меня появилось желание отвести глаза, опустить голову, свернуть в сторону. Нет. Я шел навстречу, подняв, может быть, даже неестественно напряженно откинув голову, глядя в упор на приближающихся рабочих. Я увидел, что они перестали разговаривать, и заметил, что некоторые из них отвели взгляды в сторону. Но остальные, их было большинство, глядели на меня. Мы поравнялись. В обычное время мы обменялись бы быстрыми приветствиями и разошлись. Но сейчас все, в том числе и я, остановились. «Здравствуйте, товарищ Арефьев», — сказал один из рабочих, бурильщик Нестеров, тот самый, что вместе с Агафоновым долбил ломом гору, когда я впервые приехал сюда. Нестеров был другом Агафонова, и поэтому встреча с ним была особенно тягостна для меня. Но Нестеров смотрел мне прямо в глаза, протягивая руку и не задавая никаких вопросов. Я ответил ему крепким рукопожатием. И тогда все остальные, один за другим, стали протягивать мне руки, и я пожимал их. И все это безмолвно. А потом пошли своей дорогой. Следующий, кого я встретил, был откатчик Авилов. Мы были вместе тогда, почти год назад, когда случился обвал и нас завалило в забое. Я до сих пор не могу забыть, как он сидел, скорчившись, прижавшись к стене штольни, забыть его полуоткрытые губы, глаза, в которых застыл страх. Сейчас этот молодой парень казался повзрослевшим, возмужавшим, и на лицо его легло то характерное для горняка выражение сосредоточенности, которое я не раз замечал на лицах старых шахтеров. Уже ободренный предыдущей встречей, я первый сказал ему: «Здорово, Авилов!» «Здравствуйте, Андрей Васильевич», — поспешно ответил он. Мы разошлись, но Авилов вдруг окликнул меня. «Андрей Васильевич!» Я остановился. «Вот что я хочу сказать», — неуверенно начал Авилов, подходя ко мне. «Вы... того... ну... не сдавайтесь». «Спасибо, друг». Я пожал ему руку и поспешно пошел прочь. Наступил вечер. Я сидел в комнате, не зажигая света. Свет фонарей, освещающих строительную площадку, проникал в комнату через окно, рассеивая мрак. Подъем сил, вера в свою правоту, которые я ощутил после прихода Трифонова, после встреч с рабочими, исчезли. Меня ждал длинный, бесцельный вечер. Неужели же Григорий так и не зайдет ко мне? Ведь мы были товарищами. Неужели можно вот так, запросто, бросить друга в беде? Где-то раздались звуки баяна. Огни автобуса легли на дорогу. Прогрохотали взрывы, и все опять смолкло. Итак, завтра в 6. Я посмотрел на часы. 7. Значит, еще целые сутки. Сутки! Я представил себе, как все это будет. Начнет Трифонов, потом дадут слово мне. Что же я скажу? Ведь членам бюро известно, как родилась эта мысль о штанговом креплении. Не повторять же мне все сначала. Да, ничего нового я сказать не могу. Конечно, я буду доказывать, что установка штанг производилась в полном соответствии с инструкцией и паспортом крепления. Но факты против меня. В конце концов, все будет зависеть от выводов комиссии. Но когда она приедет, эта комиссия? И что мне до тех пор делать? Прошел еще час. Я пытался читать, но не смог. Пробовал написать тезисы моего завтрашнего выступления на бюро. Ничего не получалось. На бумаге все выглядело неубедительным. Лечь спать? Нет, я и думать не мог о сне. Одиночество. И так будет сегодня, завтра, послезавтра. До тех пор, пока мне не удастся доказать свою невиновность, пока не начну работать снова. Только тогда я перестану ощущать свое одиночество. Только тогда. В этот момент кто-то настойчиво постучал в дверь. «Неужели это все же Григорий?» — мелькнула у меня мысль, и я поспешно крикнул. «Войдите!» Ирина Волошина остановилась в дверях. На ней не было обычного ватника и ушанки. Мне было странно и непривычно видеть ее в хорошо сшитом пальто и маленькой меховой шапочке. «Входите же, Ирина! Входите!» — кинулся я к ней. Она переступила порог. «Я все знаю, Андрей. Только что была у Агафонова. Ему лучше. Привезла письмо для вас. Вот». Она вынула из кармана пальто листок и протянула его мне. Я буквально вырвал записку из ее рук. «Уважаемый Андрей Васильевич, приветствую тебя», — писал Агафонов. «Мне лучше. Слышал, тебя обвиняют за это дело. Только это глупости. Горняцкая работа такая, всякое случается. Мы еще с тобой не одну гору пробурим». Агафонов. «Ирина», — воскликнул я, — «прочитайте. Вы знаете, что он пишет?» «Знаю, поскольку это писалось при мне», — ответила Ирина. Только сейчас я понял, что она сделала для меня. Я не спрашивал ее ни о чем, но я уже все знал, все понял. «Ирина», — сказал я дрожащим голосом, — «вы...» «Что я?» — переспросила она. «Да раздевайтесь же, наконец». Я торопливо стал расстегивать пуговицы на ее пальто. Ирина была в тонком сером свитере с высоким, закрывающим шею воротом, в узкой у талии и бедер, но широкой внизу юбке. И только валенки на ногах напоминали, что мы все-таки в Заполярье. Ирина села на стул, стоявший у стены, я на другой рядом. «Ну как? Киснете?» «В общем, да», — — признался я. «Только не надо меня утешать». «С чего это вы вздумали, что я собираюсь вас утешать?» — удивленно спросила Ирина. «Ну, обычно полагается в таких случаях». «Мне не приходилось наблюдать такие случаи», — сказала Ирина. «Я собираюсь вас ругать. Наверное, вы что-нибудь прохлопали там в штольне». «И вы тоже». Ирина не обратила внимания на мое восклицание. «Наверное, не позаботились о технике безопасности. Обрадовались, что вам разрешили ставить штанги, и вот...» Я сидел, насупившись. Странное дело. Несколько минут назад мне было неприятно думать о том, что Ирина начнет меня утешать, будет делать вид, что не произошло ничего особенного, что все кончится хорошо, а теперь меня коробило от ее тона, от того, что она так легко и бездумно допускала возможность моей вины. «Слыхала я про таких хозяйственников», — продолжала между тем Ирина. «Им все нипочем. Полагаются только на себя. Я всех умнее, всех главнее. На людей им наплевать». «Да вы что? Вы с ума сошли, что ли?» — не выдержал я. «Да как вы можете? Вы же ничего не поняли во всей этой истории». «Да, я виноват. У меня сердце кровью обливается, как подумаю об Агафонове. Знаете, кто он для меня? Вы его всего-то один раз видели, а я жизнь свою при нем начинал. Он мне первую руку протянул, когда я сюда приехал. Вот». «Да, наверное, я в чем-то ошибся, чего-то не предусмотрел. Но в любом новом деле может случиться, что...» «Все-таки оправдываетесь», — сказала Ирина. Я прямо-таки задохнулся от ярости. «Да вы... да как вы можете? Мне? Вся жизнь моя в этом туннеле, в этих людях. Да я руками эту гору разворочу, если мне в нее ход закроют». И вдруг я опять заметил улыбку на лице Ирины. Да, она смотрела на меня и улыбалась, как прежде. «Не верите?» «Теперь верю», — тихо сказала она. «Простите, Андрей, но мне хотелось увидеть, насколько вы убеждены в своей правоте. Хотелось, ну, как бы это сказать, расшевелить вас, может быть, даже разозлить. Посмотреть, много ли у вас сил в запасе». «Теперь вижу, хватит». Я пожал плечами. «Вот ведь странная девушка». Когда я сюда шла, то думала только об одном — хватит ли у вас сил. Я понимала, дело серьезное, комбинат возражал против штангового крепления. Вы настояли, произошел несчастный случай. Я подумала, хватит ли у вас сил бороться. Я и письмо Агафонова не хотела вам показывать, пока не пойму, что в вас... А потом не выдержала. Ну, а теперь вижу, все в порядке. Ирина замолчала. Я испугался, а вдруг она сейчас встанет и уйдет. Высказала все, что хотела, замолчала, и сейчас уйдет. Но нет, я не отпущу ее, я не могу оставаться один. Она ничего не поняла. Ей кажется, что для меня все ясно, нет никаких сомнений, что я готов к бою. Если бы она знала, что происходит в моей душе. «Вы ошибаетесь, Ирина», — сказал я. «Видимо, я совсем не тот человек, за которого вы меня принимаете. Вам, наверное, кажется, что у меня воля железная и сомнений в душе никаких. Если бы это было так». Она смотрела на меня, молча и выжидающе. «Вот сегодня я в первый раз за всю мою сознательную жизнь не пошел на работу. Днем было легче. Пришел Трифонов. Я вышел на улицу, увидел людей, понял, что меня не считают преступником. А вот вечером, до тех пор, пока вы не пришли, я был один». Ирина пристально глядела на меня, и я почему-то подумал, что ей хочется спросить, а Орлов? «Я был один», — повторил я. «Даже Орлов не пришел. И вот я сидел и думал. И тогда я понял, что человеку мало знать, что он не один. Мало знать, что у него есть друзья, товарищи. Ему надо знать... Ну, как бы это вам объяснить? Связь вещей». Я посмотрел на Ирину. Понимает ли она меня? Ирина по-прежнему внимательно слушала. Ни один мускул на ее лице не шевелился под смуглой кожей. «Я не знаю, как разъяснить вам эти слова «связь вещей», — продолжал я. «Но для меня они имеют очень важное значение. Вот... ну как же объяснить?» «Астрономы вычисляют местоположение какой-нибудь очень маленькой, очень далекой звездочки. Какое нам дело до нее? Какая есть связь между тем, что происходит на нашей Земле, между нашими людскими судьбами и той, даже в телескопы, почти неразличимой звездой? А ведь астрономы обязательно вычислят и расстояние от Земли до той звездочки, и ее путь, и место. Зачем все это? К чему? Я не астроном, но понимаю, что с точки зрения каких-то очень важных принципов, философии мироздания, даже с точки зрения будущих, через столетия могущих возникнуть практических дел, все и вся в мире связано между собой. Так вот, мне важно определить свое место во всем, что сейчас происходит. Мне надо понять, в каком соотношении находится моя линия жизни с тем, что требует сейчас партия, с тем, что происходит в стране. Я неотрывно глядел прямо в глаза Ирине. Я почувствовал, что мне очень, очень важно, чтобы она поняла меня. Ирина молчала. И вдруг мне показалось, что тень усмешки пробежала по ее лицу. Нет, это была не усмешка, а скорее улыбка, горькая и вместе с тем радостная. Чему она улыбалась? Почему не отвечает мне? И вдруг я вспомнил. Да ведь она уже ответила мне тогда, в домике Кирова, сказала все, что думала по этому поводу. Ведь ее погибший в блокаду отец тоже искал и нашел свое место, понял соотношение своей судьбы с остальными. Ведь практически ничего не изменилось бы в исходе войны, в судьбе Ленинграда, если бы крупный специалист и к тому же больной человек покинул осажденный город, а он остался и выполнил свой долг до конца. Но, может быть, нет никакой связи между тем, что он остался, и нашей победой? Неправда. Есть. «Спасибо, Ирина. Я все понял», — сказал я. «Но я же не промолвила ни слова». «Вы все сказали», — убежденно ответил я. «Не сейчас, раньше. Тогда, в домике, где жил ваш отец». Глаза ее внезапно наполнились слезами. Я дотронулся до руки Ирины. Мне хотелось утешить ее. Ведь это я виноват, — напомнил ей об отце. Я крепче сжал руку Ирины и вздрогнул, ощутив шрам на ее ладони, тот самый. А она все молчала. Я даже не спрашивал себя, понятно ли ей было все, что я говорил. Я просто не думал об этом. Я украдкой взглянул на Ирину. Ее лицо было спокойно, взгляд задумчив. В комнате стоял полумрак, но раскачиваемый ветром уличный фонарь время от времени освещал нас неровным скользящим светом. Иногда полоса света пробегала по лицу Ирины. Только сейчас я увидел, как нежна, чистая, смуглая кожа на ее лице, как прекрасны глаза. Как хорошо было бы сейчас все забыть, все, все. Вот она, рядом со мной, так же, как тогда, когда сказала, что любит меня. А мне казалось, что все это ошибка, недоразумение. Я еще крепче сжал руку Ирины, и мне почудилось ее ответное пожатие. И тогда, неожиданно для самого себя, едва ли сознавая, что делаю, я резко притянул Ирину к себе. Стул, на котором она сидела, накренился, и я подхватил Ирину, чтобы она не упала. Все ушло, исчезло. Мысли, раздумья, слова. Я целовал ее, закрыв глаза. И вдруг она ушла от меня. Нет, мы все еще стояли, прижавшись друг к другу, и мои губы еще ощущали ее губы. И все же я почувствовал, что теперь только мои руки держат Ирину, и что если я отпущу их, она отойдет. Я опустил руки, и она сразу же отшатнулась. «Ведь ты не любишь меня, Андрей!» — тихо, одними губами, — сказала Ирина. Она провела рукой по волосам и сказала: «Прости меня». «Это я должен просить прощения». Она усмехнулась и покачала головой. «Нет». И повторила: «Нет. Я знаю, как была нужна тебе вот сейчас. Если бы я меньше тебя любила, мне было бы легче. Но я очень люблю тебя. А ты любишь прошлое». «Его уже нет, Ирина. Оно ушло». Откуда мне знать, возвращается ли прошлое или исчезает без следа? Я никого не любила в жизни. Когда-то давно я решила, если полюблю, ждать не буду, схожу сама. Вот я и сказала тебе. И мне показалось, что мое счастье в моей руке. Только держать его больно, а разжать руку нельзя. Как тогда, в Ленинграде. Держу в руке зажигалку. Рукавица дымится, горит, а бросить не могу. Вот видишь, шрам какой. И она показала мне тот самый шрам на руке. «Только сказать это просто», — продолжала Ирина, — «если говоришь правду. А вот любить...» «Это ведь только кажется, что так просто любить. А для меня это новый мир. Просто любить. Этого ведь, наверное, мало. Та девушка, наверное, просто любила тебя. Да-да, не отрицай, она любила. И ты ее любил. Только ты не просто. Вот в чем тут дело. Ты... «Был в Москве?» — не глядя на меня, спросила Ирина. Я ответил не сразу. Я понимал, что она хочет сказать. Она имела право спросить меня об этом. «Я ошибался, Ирина», — твердо ответил я. «Я ошибся дважды. Я не хочу. Мне больно вспоминать об этом». «Не хочу», — горько повторила Ирина. «Если можно было бы, хотеть или не хотеть, заставить себя не думать». Да, она была права. Мысли иногда рождаются и умирают помимо нашей воли. Сейчас они мешали и ей, и мне. Нам было бы лучше ни о чем не думать.